Глава вторая. Стилстоун. 3 месяца пролетели как одно мгновение. Олис попала в бешеный водоворот событий, вырваться из которого не было ни малейшей возможности. Ажиотаж вокруг ее имени постепенно спал, но проблем меньше не стало. Раз в 10 дней Кроул посещала балы, почти ежедневно выступала перед школьниками и студентами. Однажды присутствовала на совещании в генеральном штабе армии, а вчера отправились на премьеру фильма, снятого про ее экспедицию. После просмотра на душе остался неприятный осадок. Режиссер явно перестарался в показе сцен насилия. Если он хотел напугать зрителей до смерти, то ему это вполне удалось. Чудовища выглядели очень реально, зато все остальное попахивало дешевой пропагандой. Актриса, играющая роль Олис, постоянно выкрикивала пафосные лозунги и первой бросалась в схватку. Десантники бесстрашно атаковали врага, а тупые, грязные, мало чем отличающиеся от животных земляне, лишь помогали им сломить сопротивление тосконцев. Последние же напоминали страшных волосатых абразин из леса, недалеко от Аусвилла. И где только режиссеру удалось найти такие отвратительные рожи. Морсвилл был похож на свалку, где копошились уродцы-оборванцы и жуткие мутанты-каннибалы. Финал вообще превзошел все ожидания. Окруженная прыгающими, размахивающими оружием врагами, главная героиня под торжественную музыку вызывает на космодром десантный бот и покидает планету со словами «Я еще вернусь». Большего бреда Кроул в своей жизни еще не видела, но тем не менее ей пришлось подойти к режиссеру и обворожительно улыбаясь поблагодарить его за великолепно проделанную работу. Тотчас к ним подбежали актеры, все хотели получить хоть маленькую талику славы великой героини. Храбров и Аята, посмотрев этот фильм, немало бы удивились интерпретации некоторых событий, себя бы они точно не узнали. Обучение в академии давалось Олис без труда. Психология всегда привлекала девушку, и она с интересом слушала лекции профессоров. Имея богатый опыт общения с людьми, Кроул показывала блестящие результаты на практикумах. Ее выводы были, как правило, точны и тщательно обоснованы. Надо заметить, что сокурсники Олис часто обладали особыми биоэнергетическими способностями. Этому направлению в Алане придавалось особое значение. Следует отдать должное студентам-юношам. В пределах учебного заведения они не выказывали девушке своих чувств, но зато за стенами академии начиналось нечто невообразимое. Предложение пообедать, поужинать при свечах, сходить на гонки спортивных электромобилей или показ мод сыпались одно за другим. Домашний голограф не успевал обрабатывать полученные сообщения. В конце концов, Кроул ввела в его программу приказ немедленно стирать послания, если в них упоминались слова «любовь» и «чувство». 2 декады назад один из юношей прямо на балу во дворце посвященных предложил ей руку и сердце. Олис посчитала это шуткой и, весело рассмеявшись, ушла к матери. Вскоре в их доме появились родители молодого человека. Пришлось объяснять, что о замужестве сейчас не может идти и речи. Девушка решила делать карьеру в науке, а возможно и в политике, и менять решение не собирается. Нельзя не заметить, что некоторые сокурсники Кроул были довольно привлекательны и происходили родом из очень известных и уважаемых семей. Внимание мужчин было приятно и льстило Олис. Однако разум всегда побеждал в борьбе с чувствами. Стоит сделать один неверный шаг, и пути назад уже не будет. У посвященных существуют строгие моральные принципы, и отступать от них нельзя. Не уподобляться же простым фланкийцам, которые погрязли в пороке и разврате. Кроул взглянула на часы. До очередного бала осталось не так много времени. Надо спешить. Девушка любила танцы и веселье, но кокетство и надменность светских дам сковывали ее поведение. С каким бы удовольствием Олис отправилась в обычный молодежный клуб и дала волю эмоциям. Увы, все это в прошлом. Высокое положение закрыло дорогу к обычным развлечениям, которые доступны большинству молодых людей. Этикет требует неукоснительного соблюдения. За принадлежность к элите страны надо платить некоторыми ограничениями личной свободы. Снисходительно усмехнувшись, Кроул поправила волосы и отошла от зеркала. Почти тотчас послышался голос матери. «Олис, нам пора». «Я уже готова», — ответила девушка. Как обычно, зал был полон. Шелест платьев, обнаженные плечи, блеск драгоценностей, дежурные улыбки на лицах. Женщины при встрече вежливо кивали друг другу и рассыпались в комплиментах. Все мужчины были в строгих костюмах, как и подобает представителям высшего общества. Но вот грянула музыка, и к Кроул тотчас подошел незнакомый молодой человек со светлыми волосами. «Разрешите вас пригласить?» – пролепетал юноша. «Конечно», – вымолвила Олис. Танцевал партнер очень недурно, а вот уверенности ему явно не хватало. Он долго молчал и лишь при последних аккордах успел назвать свое имя и прошептать несколько ничего не значащих фраз. Проводив девушку к родителям, молодой человек кивнул головой и поспешно скрылся в толпе. «Чем же ты его так напугала?» – рассмеялась мать. «Бедняга еле ноги унес». «Я и слова не сказала», – пожала плечами Кроул. «Поэтому он и убежал», – вставил отец, потягивая из высокого бокала красное вино. «Ему следовало дать небольшой шанс. В следующий раз начни разговор первой. Здесь немало интересных собеседников. Не будешь же всю жизнь стоять рядом с нами». «Я вовсе не собираюсь этого делать», — раздраженно вымолвила Олис. «А мужчинам надо быть смелее. Любовь женщины завоевывают поступками, а не словами. В этом зале чересчур много слюнтяев и болтунов. Их бы следовало на пару декад отправить на Тоскону. Тогда станет ясно, чего они стоят». «А может, сразу на землю, к варварам?» — язвительно заметил Найджел. «Не слишком ли ты зазналась, дорогая? Спустись с небес. Для ведения войны существуют земляне и десантники, непосвященные. Рисковать интеллектуальной элитой нации великий координатор не станет. Твой авантюрный поступок исключение из правил. Кроме того, мы знаем, кто вынес основную тяжесть экспедиции на своих плечах. Так что забудь об Оливии навсегда. Наслаждайся жизнью и присматривайся к интересным молодым людям. Один из них обязательно станет твоим мужем». «Надеюсь, это случится не завтра», — обиженно надула губки девушка. Подобные споры с родителями вспыхивали в последнее время довольно часто, и всякий раз Кроул терпела поражение. Характер у главного технолога Алана тоже был не сахар. Он воспитывал дочь в жестких правилах этикета и часто был слишком прямолинеен. Если Олис хотела узнать правду о себе, то смело обращалась к отцу. Найджел никогда не льстил ей. Впрочем, в упрямстве Кроул ему ничуть не уступала, и только вмешательство матери не давало их взаимоотношениям перерасти в ссору. При этом девушка безумно любила и уважала отца. Он служил для Олис примером в жизни. Сделать подобную карьеру могут лишь очень целеустремленные люди. Вновь заиграла музыка. Сразу несколько аланцев направились к Кроул. Но неожиданно для них девушка, радостно улыбаясь, взмахнула руками и, никого не стесняясь, радостно воскликнула. «Эвис!» Она пробежала мимо оторопевших юношей и обняла стройную, коротко подстриженную шатенку в нежно-голубом пышном платье. «Олис, тебя ли я вижу?» Столь же искренне вскрикнула девушка. «Разрешите?» — решился один из молодых людей. «Попозже», — ледяным голосом бросила Кроул, и воздыхатель исчез. Выдержав небольшую паузу, Клерон с притворной укоризной заметила. «Ты разбила ему сердце?» Девушки дружно рассмеялись. Быстрым шагом они направились к родителям Кроул. Сэвис, нынешняя героиня Алана, дружила очень давно, еще со школы. Ее отец занимал высокий пост в металлургической промышленности и так же, как и Найджел, являлся посвященным первой степени. Клерон была на год постарше и училась на биологическом факультете университета. Девушки не встречались уже несколько месяцев. Необычная практика Кроул сильно затянулась. «Здравствуйте, Эвис», — расплылась в улыбке мать. «Твое появление хоть как-то оживило нашу недотрогу. Светские балы кажутся ей слишком скучными, а молодые люди чересчур неуверенными. Я целиком и полностью согласна с Олис», — вымолвила Клерон. «Студенческие вечеринки куда веселее и интереснее». «Все ясно», — махнул рукой отец. «Они одного поля ягоды. Спорить сразу с двумя — зря терять время. Пойдем, Вела, лучше потанцуем. Пусть подружки поболтают. Им есть что рассказать друг другу». Девушки устроились за столиком у стены и заказали по легкому коктейлю. «Ну же, говори», — нетерпеливо сказала Эвис. «Я прочитала о тебе все статьи, пересмотрела все передачи, а на днях ходила в кино посмотреть фильм». «Фантастика! Неужели все так и было?» «Не совсем так», — тяжело вздохнув, честно ответила Кроул. «Хотя действительно было очень страшно. Мы столько раз находились на краю гибели. В двух словах не расскажешь. Смерть буквально преследовала нас по пятам». «Господи, как же я тебе завидую!» — восторженно воскликнула Клерон. «Напрасно!» — горько улыбнулась Олис. «Знаю я, что меня ждет на Оливии, никогда бы не отправилась туда. Прежней сумасбродной, веселой девчонки больше нет. Тоскона, как ядерная бомба, уничтожила мой прежний мир. Тебя восхитил дурацкий фильм, а я видела, как отрубают голову наяву. Не самое приятное зрелище». «Прости», — девушка погладила руку подруги. «Всеобщая истерия захлестнула и меня. Я так хотела попасть на твою первую пресс-конференцию, но меня не пустила охрана. Теперь к тебе не подступишься. Зато охрана отгоняет навязчивых поклонников», — с улыбкой произнесла Кроул. «До ужаса надоели. Давай-ка лучше о них и поболтаем», — вымолвила Эвис. «Обсуждать мужчин куда интереснее». «Присмотрела кого-нибудь?» «Даже не знаю», — рассмеялась Олис. «Вокруг столько порядочных, вежливых, умненьких мальчиков, что становится противно от их слащавости. Одни и те же заученные фразы, беседа об учебе, слюна возле угла рта и абсолютно не смешные шутки. Мне хочется чего-то большего». «Ой-ой, задавака», — погрозила пальчиком Клерон. «Какие мы придирчивые! Уж не влюбилась ли ты в бравого офицера-десантника? Говорят, там парни что надо». «Не забывай, половина из них непосвященные», — возразила Кроул. «В нашей группе лишь Слим Бартон имел третью степень. Беднягу убили бандиты. А мужчины там действительно классные». Девушки расхохотались и обнялись. Неожиданно Олис поймала себя на мысли, что, услышав вопрос подруги, сразу подумала о храброве. Чушь какая-то. Прошло столько времени, а она по-прежнему вспоминает о землянине. Да, он красив, силен, смел. Но сколько в нем грубости, жестокости, наглости. Одно слово, дикарь. Пора, давно пора выкинуть Олиса из головы. Может, его уже и в живых нет? «Господи, отчего же так защемило сердце? Глупая девчонка, ты на балу, радуйся, наслаждайся жизнью. Стоит только щелкнуть пальцем, и тысячи молодых людей окажутся у твоих ног». «Посмотри, какой симпатяшка!» — подтолкнула в бок Кроул Эвис. Олис послушно повернула голову в сторону. Уверенным шагом к ним приближался красивый, стройный мужчина. Темные волосы коротко подстрижены, на щеках небольшие ямочки, прямой тонкий нос, небольшие губы, угловатый волевой подбородок. Военный не иначе. Аланец остановился перед Кроул, эффектно щелкнул каблуками и, деликатно кивнув, произнес: «Разрешите вас пригласить?» Только сейчас девушка осознала, что музыка вновь заиграла и начался новый танец. Она хотела отказать, но тут же почувствовала, как Клерон ее ущипнула. «Да, конечно», — согласилась Олис, вставая. Молодой человек взял Кроул за руку и повел в центр зала. Некоторым парам поневоле пришлось отступать в сторону. Вскоре молодые люди закружились в вихре музыки. Партнер танцевал превосходно. Не испытывая ни малейшей робости, мужчина уверенным голосом сказал: «Хочу сразу представиться. Меня зовут Стил Стоун, посвященный второй степени. Мои родители живут в Аргоне. Я прилетел в столицу по делам всего на несколько дней. И кажется, очень удачно». «Мое имя», — начала девушка. «Олис Кроул», — со снисходительной улыбкой вставил молодой человек. «Неужели вы думаете, я не узнаю героиню Алана? Очень рад нашему знакомству. По роду службы мне доводилось читать отчет об экспедиции на Тоскону. Искренне восхищен вашим поступком. Как идет учеба в академии?» «Вы хорошо осведомлены о моей жизни», — с легким раздражением заметила Олис. «Ничего удивительного», — гордо проговорил Стоун. «Год назад я закончил университет, прошел специальный курс офицерского состава службы безопасности, стажировался на Кабрии, а теперь зачислен в охрану канцелярии великого координатора». «Высоко забрались», — вымолвила Кроул. «У вас есть шанс достигнуть первой степени посвящения». «К этому и стремлюсь», — самоуверенно произнес Стил. Надо отдать ему должное, Стил оказался неплохим собеседником. За время танца партнеры успели обсудить проблемы высадки на Оливию, поговорили о красоте Фланкии и поспорили на тему психологии. Нечасто среди офицеров безопасности встретишь таких интеллектуалов. Музыка стихла, и молодой человек проводил девушку к ее месту. Эвис тоже не скучала. Сейчас она мило беседовала с каким-то блондином из студентов. Увидев подругу, Клерон вежливо извинилась и бросилась к Олис. «Ну как?» – последовал молниеносный вопрос. «Могу поспорить, что красавчик служит в армии или генеральном штабе. Наговорил кучу комплиментов, предлагал встретиться после бала». «Не угадала», — усмехнулась Кроул. «Он офицер службы безопасности и знает обо мне больше, чем я сама. Решителен, напорист, но в то же время прекрасно воспитан. Не откажешь ему и в уме». «А, по-моему, это шанс», — тихо сказала Эвис. «Не буду спорить», — покачала головой Олис. «Стил мне понравился. За прошедшие 3 месяца я не встречала более интересных людей. Однако что-то в нем настораживает, излишне холоден и надменен». «А ты слишком разборчива», — рассмеялась Клерон. «Идеала не существует. Мужчин надо воспринимать такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками». «А что, если я отобью этого офицерика?» «Никаких проблем», — весело проговорила Кроул. «Поплачешь тогда», — иронично заметила подруга. Остаток вечера прошел неплохо. Девушки много танцевали, шутили, подтрунивали над неудачливыми партнерами. Стоун Олис больше не видела. Он словно сквозь землю провалился. Кроул не раз и не два искала его глазами в толпе, но все усилия были тщетны. Она поймала себя на мысли, что обязательно хотела бы потанцевать со Стоуном еще раз. Роскошный лимузин вез Кроулов домой по оживленной магистрали. Отец не любил быструю езду и установил стандартный режим движения. Мимо со свистом, моргая фарами, проносились дорогие машины. Компьютер управления четко следил за дорогой и не позволял электромобилям приближаться друг к другу на опасное расстояние. Сбои в программе и столкновения на трассах внутри города случаются крайне редко. Современным машинам водители не нужны. Всю основную работу выполняет специальный блок безопасности. Олис сейчас занимали совсем другие мысли. Откинув голову на мягкие подушки, она с равнодушным видом созерцала мелькавшие в окне огни ночного города, жемчужины Алана, столицы могущественного государства. От красочных реклам, голографических вывесок и сверкающих витрин рябило в глазах. Прожив здесь почти всю свою сознательную жизнь, девушка уже не обращала внимания на это рукотворное величие. Зодчие потрудились во фланке и на славу. Многоэтажные здания из стекла и стали, высотные шпили, конусообразные, со скульптурными украшениями, церкви, аккуратные скверики и гигантские овалы стадионов. «О чем задумалась?» — ласково спросила мать. «Так, о мелочах», — устало улыбнулась Кроул. «Сегодня выдался неплохой вечер. Хорошо, что я встретила Эвис. Надеюсь, теперь мы будем видеться чаще». «Думаю, с охраной проблем не будет», — негромко вставил отец. «Между прочим, мне приглянулся тот высокий молодой человек. В нем чувствуется сила и решительность. Как его имя?» «Стилстоун, офицер службы безопасности», — не догадываясь о подвохе, ответила Олис. «Его родители живут в Орегоне». «Знакомая фамилия», — задумчиво проговорил Найджел. «Хотя вспомнить, где я слышал ее раньше, никак не могу». «Очень приятный мальчик», — лукаво шепнула Вела на ухо дочери. «Мама, перестань», — с притворным раздражением махнула рукой девушка. Родители необычайно точно угадали суть переживаний дочери. Прекрасный незнакомец, как в сказке, сверкнул на балу, будто яркий метеор, и исчез. Олис подумала, что Клерон права. Подобный шанс выпадает лишь однажды. Свадьба двух блестящих представителей высшего общества станет событием для всего Алана. Бог мой, о чем она думает? Безумные мечты. Но Стил действительно чертовски хорош, и рядом с ним Олис ощущала себя никакой не героиней, а слабой женщиной. Однако подобное чувство Кроул уже испытала, когда увидела Храброва в гостинице Морсвилла. Проклятие. Опять в памяти всплыл этот наемник. Вычеркнуть, стереть, забыть. Их ровным счетом ничего не связывает. Нет, конечно, Олис благодарна Олису за спасение в долине мертвых скал, но не больше. Стоун куда эффектнее и импозантнее, а в напористости ничуть не уступит Русичу. И потом, вовсе не следует сравнивать этих молодых людей. Какая глупость! Перед Кроул открываются блестящие перспективы, а она забивает голову чепухой. Удачу надо ловить за хвост, пока она не ускользнула. Спустя две декады, вернувшись из академии, девушка с удивлением обнаружила дома необычные изменения. По полу сновали роботы-уборщики, мать накрывала стол на 4 персоны, а на кухне вовсю трудились приглашенные повара. Приятно пахло свежими фруктами и экзотическими пряностями. «Что случилось?» — поинтересовалась Олис. «Неужели я забыла о каком-нибудь юбилее?» «Нет-нет, ты ничего не забыла», — хитро улыбаясь, вымолвила Вела. «Просто отец пригласил в гости одного молодого человека. Мы же не можем ударить в грязь лицом перед гостем». «Конечно, не можем», — бесстрастно заметила Кроул. В тот момент ее куда больше волновал салат в хрустальной вазе. Кроул ужасно проголодалась и, вопреки правилам приличия, намеревалась попробовать его до прихода гостя. Лишь бы мать вышла или хотя бы отвернулась. Между тем события развивались стремительно. Спустя 2 часа Вела пришла в комнату дочери и попросила Олис привести себя в порядок. Раньше ничего подобного не случалось, и у девушки начали появляться первые подозрения. Родители затеяли этот званый ужин явно неспроста. Кроул поправила волосы, подкрасила губы, надела изящное голубое платье и быстро спустилась по лестнице в гостиную. Она подняла глаза и невольно замерла в нерешительности. Возле стола, о чем-то беседуя, стояли отец и Стилстоун. Деликатно кивнув, молодой человек произнес: «Добрый вечер, госпожа Кроул». «К чему такая официальность?» — рассмеялся Найджел. «Олис, помнишь, я тебе сказал, что фамилия Стоун мне знакома?» «Так оно и есть. С отцом этого отличного парня мы учились на одном факультете университета. Как же тесен наш мир!» «Вы слишком много разговариваете», — вставила появившаяся Вела. «А между тем стол уже накрыт». «Ну что ты, дорогая?» — откликнулся отец. «Мы ждали лишь тебя». Ужин проходил оживленно. Стил поддерживал любую тему разговора. Он сумел даже поразить своими познаниями главного технолога Алана. Мать, выслушав массу комплиментов, была без ума от красавца Стоуна. Время от времени взгляды Олис и Стила встречались. Опуская глаза, девушка чувствовала, как на щеках расплывается румянец смущения. Кроул понимала, что родители пригласили Стоуна на ужин с определенной целью, и цель эта совершенно ясна. Кроул должна сделать выбор. Когда отец и мать под благовидным предлогом покинули гостиную, все стало окончательно ясно. Тактика была продумана ими заранее. «Вы замечательно выглядите», — заметил молодой человек. «Благодарю», — сдержанно улыбнулась Олис. «Хотя красота не самое главное мое достоинство». «Не сомневаюсь», — вымолвил Стил. «И тем не менее, вы прекрасны». «Давайте закончим с лестью. Я наслушалась ее вполне достаточно», — сморщив носик, произнесла девушка. «Скажите лучше, куда вы исчезли с бала?» «Дела», — пожал плечами Стоун. «Срок моего пребывания во Фланкии ограничен. Раскрывать подробности не имею права». «Понимаю», — кивнула головой Кроул.